Конторский штат был очень квалифицированный. Мои обязанности сводились к тому, чтобы обсуждать с Юзом, моим старшим помощником, повседневные дела компании, принимать решения и утверждать составленные им планы, а затем подписывать бесчисленные письма и документы. Это редко отнимало у меня больше 3 дней в неделю. По субботам была еще еженедельная обязанность писать письмо отцу. Я чувствовал, что он пропускает все мои сыновние излияния и рассказы о скачках, а сосредоточивает свой острый ум лишь на отчете о делах за прошедшую неделю и на моих мыслях о будущем. Эти субботние отчеты были частью моей жизни в течение уже 10 лет. Школа? Домашние задания могут подождать, — говорил мой отец. Для меня гораздо важнее знать все детали относительно королевства, которое мне предстоит унаследовать. Для этой цели он постоянно заставлял меня изучать бумаги, которые он приносил из конторы домой. К тому времени, когда я кончил школу, я мог с одного взгляда оценить значение роста мировых цен на сырье, хотя не имел ни малейшего представления о том, когда, например, был обезглавлен Карл I. В пятницу вечером я с нетерпением ждал Кэт. Без тяжелой куртки и фетровых сапожек, которые были на ней в Пламптоне, она оказалась еще восхитительнее. Она была в сверкающем красном платье, простом, но явно очень дорогом. Ее темные волосы падали на плечи. Казалось, что она светилась изнутри от какого-то ей одной присущего искрящегося огня. Вечер прошел весело. И для меня, по крайней мере, вполне удовлетворительно. Мы ели, танцевали, болтали. Когда мы лениво покачивались в медленном ритме музыки, Кэт вдруг внесла единственную печальную ноту в этот вечер. Я видела в газете несколько строк о дознании насчет вашего друга, — сказала она. Я прикоснулся губами к ее волосам. Они пахли сладко. Смерть от несчастного случая, — пробормотал я. А я этому не верю. — Да? — Кэт подняла на меня глаза. — А как-нибудь я расскажу вам, когда самому будет ясна до конца вся эта история, — сказал я, любуясь напряженной линией ее шеи, когда она подняла ко мне лицо. — Как это странно, — подумал я, — что можно одновременно испытывать 2 совершенно разных и очень сильных чувства. Удовольствие отдаваться во власть музыки, держа в объятиях Кэт, и в то же время мучительно сочувствовать Сцилле, пытающейся приноровиться к своему одиночеству где-то за 80 миль отсюда на обдуваемых всеми ветрами холмах Котсуолда. — А расскажите сейчас, — сказала Кэт, явно заинтересованная. — Если это не несчастный случай, так что же? Я колебался. Мне не хотелось, чтобы грубая реальность нарушила волшебное очарование этого вечера. — Ну же, ну! — понукала она меня, улыбаясь. — Теперь уж вы не смеете останавливаться. Не то я умру от любопытства. Тогда я рассказал ей о проволоке. Это так потрясло ее, что она перестала танцевать, и мы неловко остановились посреди зала, так что другие скользящие мимо пары налетали на нас. — Господи! — сказала она. — Как? Как это подло! Она потребовала, чтобы я объяснил, почему следователь вынес такое решение. Я сказал, что вместе с проволокой исчезли доказательства, что это не просто несчастный случай. Тогда она сказала: «Я не могу перенести мысль, что люди, совершившие такую отвратительную проделку, останутся безнаказанными». Я тоже.